Войдите. Входит Мердок в сером пальто крылатки. «Ну вот и все, джентльмены», — говорит он. «А что случилось?» «Какие-то пьяницы затеяли перестрелку на палубе. Их усмирили». «Вы уже знали об этом?» «Предполагал», — пожимает плечами Мердок. «А где мы сейчас?» «На полпути от Вудвиля, на лесной пристани». «Но ее нет в маршруте парохода». «Должно быть, недавно построили». «Специально для того, чтобы выгрузить серебро?» «Я не могу скрыть, пожалуй, опасной иронии». Мердок по-прежнему невозмутим. «Вы догадливы, месье Ано, только не всегда следует показывать это другим». Он прикрывает дверь, чтобы уйти, и добавляет: «К сожалению, должен вас огорчить, джентльмены. Пароход не пойдет в Вудвиль». «А куда?» «Вероятно, обратно». «Но у парохода есть свой маршрут». «Он изменен». «И капитан согласился?» «Его убедили». «Понятно», — говорю я. «Некто заинтересованный старается выиграть время. Вы, конечно, сходите здесь». «Увы, я вынужден, как и все пассажиры, отплыть обратно. Приходится подчиниться необходимости». «У сенатора другие намерения», — дерзко вмешивается Мартин. «Это учтено. Поместье сенатора поблизости, вверх по реке. Ему предоставят лодку и гребцов, чтобы он мог добраться туда». «Зачем гребцов?» — протестует Мартин. «Мы с Анна охотно сядем за весла». «Я, видимо, недооценивал Мартина. Он сообразительнее. И Мердока его предложение явно устраивает». «Превосходно», — соглашается он. «Я поговорю с капитаном». Так мы оказываемся на борту лодки, достаточно вместительной ходкой, чтобы преодолеть неторопливое течение реки, которую здесь по-прежнему называют рекой. Без имени. Она памятна нам еще с прошлого посещения. Сенатор Стил с племянницей Мини, укутанные в одеяло, сидят на корме, не понимая, что случилось. Я не рискнул рассказать им о визите Мердока и о государственном серебре, выгруженном на этой пристани. Очевидно, операция была давно задумана и подготовлено. Капитана купили, а пароход вернули в Сильвервиль, чтобы выиграть время, как я и сказал Мердоку. Любопытно, что лодку спускали на воду не матросы, а молчаливые парни в темных коротких куртках и широкополых шляпах. «Погляди внимательно», — шепнул мне Мартин. «На что?» «На повязке». «Какие повязки?» «На рукавах». Действительно, у каждого из этих людей на рукаве блестела повязка из позументной тесьмы, не то золотого, не то серебряного цвета. «Знак принадлежности к партии реставраторов», — сообразил я. «В причастности Мердока к экспроприации можно было не сомневаться». Охранников подавили, матросов загнали в кубрик, выскочивших пассажиров в каюты, а серебро, вероятно, уже начали грузить в обоз, поджидающий на лесной дороге у пристани. Хорошо, что Стил так ни о чем и не догадался, иначе не избежать бы ему стычки с Мердоком. не вызвал у него подозрений и рассеянный шепоток капитана, уверявшего в необходимости вернуть пароход в Сильвервиль. Поэтому он сравнительно легко принял наше с Мартином предложение добраться до его поместья на лодке. «Скоро?» – спрашиваю я у него. Сенатор вглядывается в неясные очертания берега. «Думаю, через полчаса доберемся до устья. А что все-таки произошло с пароходом?» Возвращается он к мучившему его вопросу. Капитан твердил какую-то несуразицу. Пассажиры, выбежавшие со мной, тоже ничего не поняли. Какие-то выстрелы, какая-то суета. Кто это стрелял? «Мало ли, у вас в Сильвервилле стреляют», — говорю я. Открывать сенатору суть произошедшего пока не следует. «В Сильвервилле — да», — соглашается он. «В городе же право на огнестрельное оружие имеет только полиция». «Когда-то вы стреляли в полицию», — не без иронии замечает Мартин. «То была совсем другая полиция, а это служит народу». «Вы хотите сказать государству?» — поправляю я. «Мне очень хочется полнее раскрыть стила». «Государство — это народ и его хозяйство», — заявляет он, как с сенаторской трибуны. «Но ведь народ — неоднородная масса. Я ищу слова, подходящие для понимания стила. Это богатые и бедные, аграрии и мелкие фермеры, заводовладельцы и рабочие, хозяева и слуги. И народным хозяйством управляют, увы, не слуги, а хозяева». «А как же иначе?» — искренне удивляется Стил. «Правда, хозяева бывают разные. Одни больше заботятся о благе народа, другие меньше. У нас в Сенате больше 2/3 — популисты, защитники народа. Но не все же популисты — единомышленники». Снова подбираюсь я к главному. Сенатор не принимает вызов. «Есть, конечно, горячие головы, их приходится остужать», — нехотя цедит он. «Кстати, за этим мыском и находится устье канала, а там и поместье недалеко», — меняет он тему. И только после нескольких наших грибков добавляет. «По своему состоянию и положению я мог бы вступить в партию джентльменов. У меня несколько тысяч акров земли, скотоводческое ранчо, молочная ферма и прочные связи с оптовиками. Но я, как и отец, предпочитаю быть популистом, народником». Нет, это был не Стил, отец, занимавшийся сельским хозяйством вопреки полицейским законам. Не Стил, революционер и подпольщик, а Стил – землевладелец, Стил – сенатор, хорошо усвоивший разницу между хозяевами и слугами. Так мы еще ближе подошли к пониманию современного рая без памяти.